Саид и Думия. В давние времена жил-был царь, справедливый государь. Любил его народ, а он любил своих подданных, как родных детей. Да вот беда, своих-то детей у него не было, жена его была бесплодна. Сокрушался царь, что нет у него наследников. Однажды царь услышал, как перед дворцом кто-то кричит: «Чудо-яблоки, чудо-яблоки! Если съест их бесплодная женщина, родит по воле Аллаха!» Велел царь позвать торговца яблоками во дворец. Оказалось, что у него всего 3 таких яблока, и за каждое он просил по 100 динаров. Царь заплатил ему 300 динаров и взял все 3 яблока. Съела их царица, забеременела и через 9 месяцев родила сына. Назвали его Раидом. Через год родила другого мальчика, назвали его Заидом. А еще через год младшего сына, которого назвали Саидом. Уж как был рад царь их рождению. А семечки от яблок собрал и посеял, чтобы вырастить в своем саду яблони с такими чудесными плодами. Царь подумал так: вот вырастут деревья, дадут яблоки. Бесплодные женщины по яблоку съедят, через 9 месяцев детей родят. Так в моем царстве не останется бесплодных женщин. Все будут довольны. Прошло 20 лет. Выросли 3 царевича, красивые, как луна. Выросли 3 яблони, расцвели по весне. Но однажды ночью налетела буря, и весь цвет на яблонях осыпался. Причем только на этих 3 яблонях. На других яблонях цветы уцелели. Следующей весной снова расцвели деревья, но снова осыпались лепестки на этих 3 яблонях. Через год царь послал старшего сына Раида сторожить эти яблони, а в помощь ему снарядил отряд солдат. Вот настала ночь, и появилась на небе черная туча. Эта туча стала со страшным ревом приближаться к чудо-яблоням. Испугались стражники, одни убежали, другие от страха на землю упали. А туча яблони накрыла и все цветы на землю сбила. Утром Раид рассказал отцу о том, что случилось, и царь очень опечалился. Но потом решил: надо во что бы то ни стало одолеть эту тучу. На следующий год послал царь среднего сына, Заида, сторожить яблони. Ночью снова появилась туча, и царевич не смог с ней ничего сделать, убежал от нее вместе с солдатами. А отцу сообщил, что все цветы снова облетели. Снова царь опечалился и стал ждать следующей весны. Прошел год. Расцвели деревья, и послал царь младшего сына Саида сторожить яблони. Выбрал юноша себе в помощь 5 самых смелых офицеров и пошел в сад. Однажды ночью похолодало, подул сильный ветер. Собрал Саид офицеров и сказал: «Чует мое сердце, что скоро придет грозная туча. Давайте приготовим оружие и будем сражаться с ней, как с вражеским войском». И только он закончил свою речь, как со страшным ревом появилась темная туча. Тут вновь обратился Саид к офицерам: «Это не туча, а злой дух. Стреляйте в него, как стреляют во врага». И с этими словами он выстрелил в тучу, и офицеры последовали его примеру. Улетела туча и упала где-то в долине, а цветы на яблонях остались невредимы. Пошел Саид с офицерами в ту долину и увидел кровавый след. Саид воскликнул: «Ну, что я вам говорил? Это не туча, а живое существо. Значит, мы его ранили, а может быть и убили». Пошли они по следу. Уже светало, и они увидели, что след ведет к большой скале, и там обрывается. Потом заметили, что у подножия скалы находится колодец. Бросил Саид камень в колодец и долго не слышал удара о дно. Саид отправил 2 офицеров сообщить отцу, что яблони спасены, а сам решил спуститься в колодец. Приготовили офицеры веревку и спустили его в колодец. Он спустился на большую глубину и пошел как по суху по дну, и вдруг увидел большую пещеру, а в ней девушку. Саид приветствовал девушку, а она спросила, откуда и зачем он пожаловал. Тогда царевич рассказал ей о своем сражении с тучей. Выслушала девушка его рассказ и сказала: «То не туча, а Марит-великан. Марит — злой дух. Сейчас он спит в соседней пещере. Нынче ночью он вернулся раненым, смазал свои раны мазью, через двое суток они должны зажить. И тогда он грозится сжечь за несколько минут город, жители которого его ранили. Не сожжет. Прежде чем он проснется, я убью его своим мечом. Ты герой-богатырь. Ты нанес ему такие раны, каких не наносил даже красный джин, когда с ним воевал. Но только знай, что Марида можно убить лишь его собственным мечом, который висит над его головой. Это меч волшебный. Попросил Саид девушку показать ему ту пещеру, где спал Марид. Но девушка отказалась. Тебе опасно туда ходить. Я боюсь, что он тебя убьет. Но это единственный способ его убить. Тем более, что он ослаб от ран и сейчас спит. Хорошо. Только сначала я войду к нему и подам тебе знак. Спит он или нет? Я уверен, что спит. Пошел Саид в пещеру, где спал Марид, а тот и вправду спал. Тогда Саид достал меч Марида, ударил его по голове и поразил насмерть. Девушка очень обрадовалась, что Саид убил Марида, и была восхищена смелостью юноши. Саид спросил девушку, как ее зовут и как она сюда попала, и вот что она о себе рассказала. «Меня зовут Думия». Думия в переводе с арабского «образ», «кумир». «Я дочь царя Вечных островов. Похитил меня Марид и заточил в эту пещеру. Я пробыла здесь 3 месяца». Потом Думия показала Саиду сокровища, что были в пещерах. Подземным ходом они прошли к колодцу, взяв с собой эти сокровища, а потом на веревке подняли все это золото и драгоценные камни на поверхность земли. Осталось подняться самим. И заспорили они, кому первому выходить из колодца. Сказал Саид, «Давай, Думия, я тебя обвяжу веревкой, и ты выйдешь первой, а я за тобой». Но Думия возразила ему, «Выходи ты первым. Если братья твои увидят меня, то каждый из них захочет на мне жениться, а ты им не будешь нужен, ведь ты им соперник, поэтому они оставят тебя в колодце. А я полюбила тебя и не хочу никакого другого мужа, кроме тебя». «Я тебя тоже полюбила», — ответил Саид. «Разве можно оставить любимую девушку в колодце?» И он настоял на своем, обвязал Думию веревкой. На прощание она сказала ему, «Вот увидишь, братья тебя не поднимут, но я буду ждать тебя и надеяться на твое возвращение. Возьми эту коробку, в ней платье и перстень, что изготовил для меня Марид. А у меня останутся точно такие же платья и перстень. Других же таких вещей никто на земле не сможет сделать. По платью и перстню я узнаю, жив ты или погиб. А теперь слушай меня. Ночью под землей придут к тебе 2 барана, белый и черный. Садись на белого, он тебя вынесет прямо на землю. Смотри, не садись на черного». Обняла его Думия крепко-крепко. Попрощались они, и он отпустил веревку. А тем временем царь узнал от офицеров, что Саид спустился в колодец. Велел он старшему сыну Раиду и среднему Заиду пойти помочь Саиду выбраться из колодца. И вот братья пришли к колодцу, потянули за веревку и вместо Саида вытащили девушку красоты неописуемой. Когда же надо было поднимать Саида, упустил Раид верхний конец веревки, и тот упал к ногам Саида. Остался Саид в колодце. Настала ночь. Прибежали к нему 2 барана. А он в темноте и не разобрал, где белый, а где черный. Сел верхом на черного, и тот унес его в 7-е подземелье. Где люди не могли жить из-за недостатка воды и сильной жары. Повсюду там вздымались черные скалы, а в воздухе пахло нефтью. Шел Саид по этой земле день, другой, ни единого дома, ни живой души не нашел. Наконец, на 3-й день увидел маленькое деревце, присел под ним отдохнуть. Вдруг видит, ползет змея, нападает на поросят. Выхватил Саид меч Марида и убил змею. Пришла свинья, увидела перепуганных поросят и Саида с обнаженным мечом, подумала, что он хочет ее поросят убить, но поросята ей сказали, что это храбрец, который убил угрожавшую им змею. Тогда свинья принесла ему воды и спросила, чем его отблагодарить. «Я ничего особенного не сделал», — ответил Саид. «Но тебя прошу, доставь меня, если сможешь, в город моего отца». «Слушаюсь», — отвечала свинья. «Но ведь путь далек. Чтобы его одолеть, надо взять с собой много еды и воды. 40 баранов и 40 бурдюков воды. Баранов-то ты достанешь, а вот с водой у нас худо». «Есть один пруд, из которого можно брать воду 11 месяцев в году, но каждый 12-й месяц прудом завладевает марит из ифритов и разрешает людям пользоваться водой за плату. Оплата такая. Приводит мариду самую красивую девушку, и он ее съедает. И так каждый год. И вот опять наступил 12-й месяц, и уже 5 дней подряд марит не дает людям воды». И люди все встревожены, потому что трижды они бросали жребий, какую девушку вести к мариду, и трижды жребий падал на царевну. Она такая прекрасная, что все ее любят, но царь готов пожертвовать своей дочерью ради народа. Придется тебе дождаться конца месяца, когда воду можно будет получить свободно. Но Саид не стал дожидаться конца месяца. Пошел он прямо к пруду и спрятался за скалой на его берегу. Вдруг видит, идут девушки, а среди них одна особенно красивая. Оставили они самую красивую на берегу и ушли, попрощавшись с ней и заливаясь слезами. Не успели они скрыться из виду, как появился марит. Только он хотел схватить царевну, как Саид ударил его волшебным мечом, из марида дух вон. А Саид с царевной пошли в замок марида, взяли его сокровища. Саид подарил царевне одно жемчужное ожерелье, а себе другое взял. Потом они пришли в город, а там уже все оплакивали царевну. Когда люди увидели ее, подумали, что это призрак. Но она сама рассказала им всю историю, и народ обрадовался. Пришли Саид с царевной во дворец. Царь отблагодарил Саида за спасение дочери и предложил ему остаться на царской службе. Но Саид сказал, что ему надо вернуться домой, на поверхность земли. Тогда царь за полчаса приготовил все, что нужно было для поездки Саида. Привели свинью, которая согласилась доставить Саида на поверхность земли. И она сказала: «Навьючьте баранов мне на правый бок, а бурдюки с водой — на левый». Саид сел верхом на свинью, и она повезла его. Когда свинья поворачивала направо, давал он ей барана, а когда поворачивала налево, поил ее водой. Так ехал Саид 5 дней и 5 ночей. 20 баранов съела свинья, 20 бурдюков воды выпила, половину того запаса, которым ее снабдили. И на 6-й день вывезла Саида на поверхность земли, прямо к городу его отца. Только 6 дней по счету подземного царства равнялись 6 обычным месяцам. Услышал Саид, что в городе говорят о скорой свадьбе царевича Раида с девушкой, которую вытащили из колодца. Саид решил изменить свой облик, чтобы до поры до времени его никто не узнал. Пошел он к мяснику, взял баранью требуху, вывернул ее наизнанку, натянул на голову и стал словно лысый. В таком виде его и родная мать не узнала бы. Только матери его уже не было в живых. Умерла она от горя, когда узнала, что Саид исчез в колодце. Царь-отец спускал солдат в колодец, пытались они искать Саида, но не нашли. Потом царь велел разделить все сокровища, которые Саид взял у марида, на 5 частей. Одну часть отдал в казну, другую раздал беднякам, так что бедняков больше в царстве не осталось, 3-ю часть отдал Раиду, 4-ю — Заиду, а 5-ю часть оставил для Саида. Но сыновья царя Раид и Заид остались недовольны таким дележом. Они заявили: «Саид погиб, и мы его наследники». Саид — герой, храбрец, он убил марида, спас чудо яблони, и его имя надо увековечить, — возразил отец. Стали братья спорить с отцом, но народ поддержал царя. Тогда они заспорили между собой, кому жениться на Думии. Горько было царю все это видеть. Потерял он надежду на возвращение любимого младшего сына, захворал и умер. А народ горевал, что такого царя потерял. И все люди вспоминали добрым словом Саида и вздыхали: вот бы ему быть нашим царем. Царем же стал Раид, как старший брат. И только он сел на трон, как тотчас же изгнал из царства среднего брата Заида. С тех пор не было о том ни слуху, ни духу. А Раид стал готовиться к свадьбе с Думьей. Но народ был недоволен, ведь был объявлен траур по прежнему царю. Уговорили Раида по случаю траура отложить свадьбу на 2 месяца. И эти 2 месяца истекли как раз в тот день, когда вернулся Саид. Пришел в тот день Раид к Думии, позвал ее замуж, а она ему в ответ: «Не пойду я за тебя замуж, пока ты не изготовишь мне точно такой же перстень». И подала ему тот перстень, который ей подарил Марит. Многим ювелирам показывал его Раид, но они все отказывались от такой работы, говоря, что это превыше сил человеческих. Наконец, лысый подмастерье одного ювелира вызвался сделать такой перстень. Передал царь Раид перстень Думии ювелиру, дал неделю срока и предупредил, что он заплатит им 1000 динаров, когда они изготовят перстень, а если не сумеют, то отрубит обоим головы. Сказал подмастерье: «Завтра перстень будет готов». Вечером ювелир ушел к себе домой, а лысый подмастерье остался в лавке, набрал орехов, фисташек да фундука и стал их грызть. Среди ночи ювелир вдруг проснулся, оделся и пошел в лавку, решил посмотреть, что делает его помощник. Но тот не захотел открыть ему дверь. «Нельзя тебе сюда входить, ты испортишь мою работу». Ювелир вернулся домой, думая, что не сносить ему головы. Попробовал заснуть, сон не идет. Сел писать завещание. А утром приходит он в свою лавку, а лысый подмастерье достает из кармана перстень и кладет его рядом с царским. Один перстень от другого не отличишь. Удивился ювелир мастерству своего подмастерья, ведь тот работал у него всего месяц. Взял ювелир оба перстня, положил в особый ларец и отнес царю. Раид очень обрадовался и дал ювелиру даже больше денег, чем обещал. Вернулся ювелир к себе в лавку, а подмастерье и след простыл. Ждал его долго ювелир, да так и не дождался. Что подмастерье был Саид, ты верно догадался. А лысый стал распускать слухи, что Саид жив, здоров, находится в городе и появится в нужное время. Люди слушали и верили. Царь Раид принес оба перстня к Думии. Она же, увидев 2 одинаковых перстня, поняла, что ее возлюбленный Саид жив и находится в городе. И попросила она царя выполнить другое желание. Показала платье, подобное которому дала Саиду, и пожелала получить к свадьбе точно такое же. Послал царь управляющего дворцовыми делами с этим платьем к портным. Обошел управляющий всех портных, никто не взялся за работу. Наконец, кто-то показал ему лавку нового портного, который приехал в город несколько дней назад. Зашел управляющий в лавку и тотчас хотел выйти. Новый портной сам был оборванцем, видом невзрачен, а на голове огромная лысина. Но все же управляющий решил спросить портного, сумеет ли он сшить точно такое же платье. Ответил лысый портной: «Конечно, сделаю». Удивился управляющий: «Неужто сделаешь?» «Конечно, сделаю», — повторил портной. Усомнился управляющий, что неизвестный портняшка сумеет выполнить работу, от которой отказались знаменитые мастера. Вернулся он к царю Раиду, про этого портного царю рассказал. А Раид так приказал: «Отнеси ему платье, дай неделю срока. Если он за неделю сошьет новое, мы его вознаградим. А не сошьет — казним». Вернулся вечером управляющий к лысому портному, передал платье и назначил недельный срок. А лысый ему в ответ: «Приходи завтра на рассвете за готовым платьем, да смотри, не опаздывай». Еще больше удивился управляющий, оставил платье и ушел. А лысый закрылся в лавке, достал второе платье, положил его рядом с первым, а сам лег спать. На рассвете пришел управляющий и отдал ему портной 2 платья. Не отличишь одно от другого. Удивился управляющий, спросил портного: «Как тебе удалось сшить такое платье?» «Секрет?» — улыбнулся портной. Взял управляющий оба платья и помчался к царю как на крыльях. Хотел Раид отругать управляющего за то, что тот пришел к нему так рано, нежданно и незванно. Но тут управляющий выложил 2 одинаковых платья, и царь не смог отличить, где новое, а где старое. Обрадовался Раид, велел управляющему отнести портному деньги за работу. Пошел управляющий в лавку, а портного и след простыл. Лавка открыта, но пуста, а на двери написано «Сдается». Подошел Раид к Думии, принес ей оба платья. Увидела Думия платье и окончательно убедилась, что Саид жив и что он где-то близко. Она сделала вид, что согласна стать женой Раида, и они решили, что свадьба состоится через 5 дней. И вот настал день свадьбы. Пришли к Думии служанки, стали ее украшать, умощать и одевать. Она же волновалась, как пройдет этот день и чем закончится. Зато Раид был очень рад. Наконец-то его мечта сбывалась. Вот посадили молодых в карету, и свадебное шествие пошло по улицам города. А в свадебном шествии были медведь и слониха. Случилось так, что медведь убежал от своего поводыря и стал пугать людей. Тогда солдаты выстрелили в медведя и ранили его. От ран медведь совсем разъярился, бросался на людей, и они с криками бежали в разные стороны. Потом медведь напал на слониху, и она помчалась напролом. Кони испугались слонихи, сбросили всадников, началась давка. Слониха и кони давили людей, а бегущие в страхе люди друг друга. Шествие пришло в беспорядок, а городская площадь стала похожа на поле битвы. И тут слониха бросилась на карету, где сидели царь с невестой. Увидев, что слониха несется им навстречу, Думия лишилась чувств, а Раид выскочил из кареты и хотел бежать. Да куда бежать? Кругом толпа. Настигла его слониха, схватила хоботом, подбросила в воздух, ударила оземь и раздавила. И в ту же минуту вышел из толпы лысый человек, вынул меч, трижды ударил слониху и убил ее, а четвертым ударом сразил медведя. После этого Думия тотчас же пришла в себя, а лысый воскликнул: «Люди, молчите и слушайте!» Удивился народ. Все ждали появления Саида, а тут какой-то лысый. Раздались голоса: «Кто ты такой? Что за человек?» И ответил лысый: «Славьте Аллаха за то, что спас вашу царицу, и за то, что убил тирана. А я человек из народа. Мне ни богатства, ни власти не надо. Сами выберите себе предводителя». С этими словами сбросил он с головы требуху, снял с лица покрывало, и толпа его сразу узнала. Закричал народ: «Саид, Саид, наш вождь Саид, наш царь Саид!» Сел Саид в свадебную карету рядом с Думией, и отправилось все шествие к царскому дворцу. Славная свадьба была. Весь народ радовался и веселился. Долго люди ликовали, новобрачных поздравляли.